Рек Карр, директор Бодлианской библиотеки при Оксфордском университете, зимой 2002 года собирал средства для реализации собственного проекта по оцифровке книг и случайно завязал беседу с Раймондом Нассером, директором Google по связям с топ-менеджментом. Нассер приехал в Оксфорд для встречи со студентами факультета бизнес в рамках программы «Силиконовая долина» в Оксфорде, и Карр, воспользовавшись представившейся возможностью, показал гостю легендарный университетский городок со зданиями в готическом стиле, богатая история которого просто зачаровывает. Естественно, он не преминул поднять вопрос о возможном сотрудничестве Google с Бодлианской библиотекой. Если кто-то и сомневался в заинтересованности Google приобщить к проекту Оксфордскую библиотеку, то все сомнения были развеяны осенью 2003 года, когда Карр решил в Сан-Франциско организовать благотворительный обед. Для Карра этот обед стал хорошей возможностью познакомиться с ее руководством и произвести впечатление на публику. Несмотря на присутствие руководителей Google на Оксфордском обеде, проект по оцифровке библиотечных книг для широкой общественности был тайной за семью печатями. Google настаивала на полной секретности этого проекта, ставя тем самым своих университетских партнеров в неловкое положение. Google потребовала, чтобы все, кто имеет отношение к проекту, подписали строгое соглашение о неразглашении, документ, очень распространенный в мире бизнеса, но доселе невиданный в сообществе библиотекарей. Пол Леклер понимал, почему Google настаивала на неразглашении, но все равно ощущал определенный дискомфорт. Google не распространялась о том, с кем она ведет переговоры. Они предпочитали действовать тихо, не привлекая внимания. Университеты же являются открытыми учреждениями. Я испытывал некоторую неловкость из-за того, что не мог рассказать преподавателям университета о том, что произойдет в скором времени. Сообщество, практиковавшее открытое распространение информации, считало требование о неразглашении странным и даже парадоксальным. В июле, когда Google готовилась к выходу на биржу, группа Google Print привезла в Мичиганский университет первые сканирующие устройства и приступила к обучению специалистов-подрядчиков, которые будут с ними работать. Мичиган должен был стать испытательным полигоном для нового оборудования и процесса сканирования. Когда к зданию библиотеки подъехала машина с оборудованием для сканирования, один сотрудник университета, не задействованный в проекте, стал расспрашивать присутствующих, что происходит. Уилкин понял, что им нужно как можно быстрее выработать стратегию, которая обеспечила бы сохранение конфиденциальности информации. Совместный проект с Google было решено замаскировать. Предоставленные компанией оборудование они установили в той части здания библиотеки, где уже производилось сканирование книг, а на двери повесили табличку «Проект по оцифровке книг библиотеки Мичигана». «И больше никаких вопросов не было», — говорит Уилкин. Выбор технологии сканирования — лишь одна из проблем, которые необходимо было разрешить в процессе подготовки к реализации проекта. Google внимательно прислушивалась к пожеланиям библиотек относительно обращения с их книгами. Этот аспект имел большое значение для библиотекарей и архивариусов, которые хотели сохранить собрание для потомков. Но вот как насчет того элемента, который не принадлежал университету? Авторского права. В этом-то вся и суть. Сканирование идей и текстов, то есть всего того, что юристы называют интеллектуальной собственностью. Почти по каждой из книг, изданной в Соединенных Штатах Америки после 1923 года, авторское право принадлежит издателю, автору или третьей стороне. Американское законодательство об авторском праве – это очень сложная сфера, изобилующая противоречиями и нестыковками. Google пришлось столкнуться с множеством подводных камней. Закон о защите авторского права дает возможность компаниям-издателям и авторам зарабатывать деньги на литературных произведениях. Да, проект по оцифровке библиотечных книг имел целью прежде всего свободное распространение знаний. Но на кону были большие деньги, а это означало, что протесты и судебные иски против Google — лишь дело времени. Осознавая всю важность этого вопроса, Google согласилась возместить библиотекам все расходы, связанные с возможными судебными исками по поводу авторских прав. Майк Келлер, директор библиотеки Стэнфорда, подход Google считал очень разумным. «Заручиться поддержкой книгоиздателей очень важно», — признал Пейдж. «Для того, чтобы наш проект работал, следует помочь издателям зарабатывать деньги». Он понимал, что заверения Google могут быть восприняты как пустые обещания. Поэтому их необходимо будет подкрепить конкретными действиями.